Женщины жарки, мужчины жалки, дети желанны, мне скоро 30. Гляжу на глаза, натянув ушанку в синее небушко Аустерлица. Мне скоро 30. Такую цифру нельзя опустить, подводя итоги. Я замечаю проблемы с циклом, то ли гормоны чудачат, то ли простая усталость. Москва жиреет. На карте с собой Ижевск закрыла. Смышленным лютиком в оранжерее расту, воспитав ощущение тыла до уровня нормы. Внутри копаясь, я стала видеть кусок вселенной и понимать, что порезать палец намного смелее, чем резать вены. Пачкая кафель, мне скоро 30. 3-0. В мою пользу. Крутые бедра. Вот только отвыкнуть бы материться, и можно сразу рожать ребенка. Мне нравится быть женщиной. Худеть, носить каблук, пугаться насекомых. Мне нравится быть мальчиком. Хуеть от женских пальцев, даже незнакомых, в троллейбусе, метро или такси. Мне нравится мужчиной быть, потратить бумажник денег, времени и сил на новое запутанное платье мне, женщине, остричь усы, обрить лицо и голову, надеть тугие джинсы. Мне нравится быть девочкой. Каприз. Выплескивать на мальчика, ложиться, как бы пугаясь, пачкать эскимо колени в ссадинах, курить украдкой яву, сжечь ненароком занавески, но еще бояться появляться пьяной на мамины глаза и жить, смеясь. Мне нравится быть нами. Хитромудро выписывать неведомую вязь грузинскую, пить воду, пить на утро, любить тобой любимых, ограждать тебя от недовольства атмосферы, решать, рожать мне или не рожать, а если да, то от кого, и феном сушить пятно на краешке весны, чтобы высушить все лужи, знаешь? Знаешь. Есть детальки, которые мне неизменно кажутся пошлыми. Читать вслух чужим людям собственные стихи. Приходить на 20 минут позже назначенного времени встречи. Постить в ЖЖ фотокарточки с декадентскими комментариями. Считать, что собирать бутылки стыдно. Судить о женщине по объему ее талии. Верить, что настоящее ризотто можно попробовать только в Италии. Обязательно разговаривать со мной про Таню и пытаться внушить свое мнение о прическе, одежде, текстах, жестах и т.д. и т.п. О ней мне. Есть детальки, которые мне неизменно кажутся гадкими. К примеру, делать взгляд с поволокой и говорить загадками. Требовать не загибать страницы, а пользоваться закладками. Прятать бутылку джина за цветочными катками. Любой рекламный ролик мерить каннами, воруя при этом чужие идеи. Всякую беседу пытаться перевести в деньги. Спрашивать: «Ну что, пригласишь на день рождения?» Есть детальки, которые мне неизменно кажутся жалкими. Привязываться к брендам во всем. От трубки курительной до пижамки. Втягивать пузо и втискиваться в пиджак на два размера меньше необходимого. Называть это штуковина и писсуар, и презерватив, и собственный член, и дилдо. Говорить на родительском собрании: «Мой ребенок индиго, потому он такой впечатлительный и возбудимый, потому он такой бунтарь и задира». Да. детальки, которые в руки-то взять стыдно. Что ж я горячусь так? После глинтвейна еще не остыла. Ведь на самом деле мне все равно, что анфас, что стыло. Просто вдруг передернуло. Какой-то демон внутри нажимает мизинцем выкол, и все меняется сразу, от лиц до улиц. К подобным экспериментам я слишком привыкла, потому так умело и группируюсь. Утро вряд ли мудренее вечера. Впрочем, дело может быть совсем не во времени суток. Куда там? Кнопка выкол нажата. Мир опять черно-белый. Снова смело можно привязывать розы к датам, превращая себя в отрывной календарь. Картинок минимально, бумага желтая, много текста. Почему бы и нет? Но попробовала. Хватило, чтоб понять. Выкол. Исправно и больше неинтересно. Только демон внутри так не думает. Колупаясь беспардонно в моих микросхемах. А это значит, он находит новую кнопку. Он тянет палец, и я снова взрываюсь и снова живу иначе. Женщины созданы для удовольствий. Господи, спасибо тебе за. Какая разница, чья там баталия и куда направляется войско, если ты берешь ее лицо ладонями, смотришь прямо в глаза и видишь не рассвет вовсе, а утро с кнопкой будильничной плюс инициалы начальницы Валентины Ильиничны, набранные на бланке компании шрифтом Times New Roman с омерзительными засечками. Конечно, у тебя за спиной Рона, громадье планов, сикорские танки. Женщины придуманы для удовольствия. Для ванн из молока с кровью, для внезапного танго у горячей плиты за пару минут до ужина, для дегустаций, сигар, людей, эмоций, взглядов, наркотиков всех мастей, к тому же на удовольствие, возлагая весь смысл этого месива пестрого, этого кружева. Странно не признавать, женщины замужние, женатые, неженатые, незамужние, все созданы скульпторами ордена гедонистов, вне зависимости за 10 им, за 15 или за 300. И ты, сгусток ленности, если годам к 12 не потрудился почувствовать вышесказанное, а родителям передай привет. И маме с ее тромбами, спайками, спазмами, и отцу в его газету и миску пельменей, которые он, не задумываясь, перемелет аккурат перед сном. Бросаю, неброская, как камзол, кадета в толпе кадетов же слово «алё». 50 эрогенных зон, готовы выстрелить, будто сломан какой-то особенный тумблер ласк, не зная. Удержу и наряда вне очередного, так дорвалась собака до выгула. Роет рьяно горячим носом холодный снег. Антонимы хлеще на грани кича, как будто забытую богом снеть, читай, забытое кем-то, ищет приветствие, катится под язык «алё», пробегая по альвеолам. Зачатие, ребеночек, мама, сын, буквариком хлопнув, собрался в школу. Thank you. женщинам, что меня берегут. Мочат ступни, стоя на берегу. Мечут бисер, икру или просто соль. Приходят ночью в мой беспокойный сон. Бьют по щекам, по пальцам или под дых. Юбками машут яркими, чтоб под их пестрой гуашью спрятать меня от гроз. Тычусь в полную силу и в полный рост. Складываюсь, как перочинный, как пазл, как эквилибрист, удержавшийся на руках между землей и облаком. Говорю, засунув ладони под корень в карманы брюк, смущаясь своих обкусанных до основ ногтей. Спасибо, тишайшее, сбивающееся с ног, плюс с ритмом, плюс с мыслью. Спасибо за каждый раз, когда я беспомощным дымом цепляюсь за вас. И что бы ты, нежность, не говорила мне, как не сверкала бы пряжкою на ремне, куда бы ни посылала и ни гнала, чем бы ни била ты, с кем бы ты ни была, я буду любить тебя так, как люблю давно. Или сильнее, или больнее, но буду любить тебя. Можешь принять как факт, можешь отрезать, как слишком длинный рукав. Можешь забыть, заморозить, замять, замыть, замучить, запачкать или опять забыть, чтоб наверняка. Если нужным сочтешь такой ход действия пьесы, небушка, протокол ведется исправно. Посмотрим с тобой вдвоем, что нарисуется, что напишется в нем. И чтобы ты, нежность, стекала в мою гортань, чтобы била по телу разрядами тут и там, чтоб спать не давала, чтоб выжгла дыру в кишках, чтоб крепче травы, крепче белого порошка меня приучила к себе, чтоб пытала, как эквилибриста, дрожащего на руках, чтоб трубкой бриаровой грела кусочек рта, по телу разрядами била и тут, и там, и имя твое выжигаю по клеткам, и в тебе прорастаю листочками клейкими. Я паутинка. Мне хочется, чтоб паук скорее со мною закончил, но никому меня не сдавал. Ноябрь, первое, не спится. Гололед. Раскрытый ворот обнажает шею приманку, на которую клюет простуда. И медлительность движений, когда к губам подносится бокал, наполненный, как будто бы в субботний, во всякий вечер, капли по бокам текут, текут. Стремится беззаботней, беспечней, безответственнее стать, чтобы тепло почти что инстинктивно внутри сосредоточилось. Гнезда сумятится. Пришептывание стинга, зеленый с белым снег, двора капкан, в зрачках напротив темный мед тягучий, намешан с мокрой солью, по бокам текут. Текут две капельки, и случай меняет все. И хочется болеть с горячим лбом, и, встав на светофоре, держаться за руки. Дождя, кардебалет, по сцене подоконный, ксилофонит упрямый сотней пяток. И, пока на порошок так щедро небо, выйти, ноздрями дернуть, захмелеть, пока склон лба собрать с него за каплей каплю выпить, забот густой янтарный сок лить. Снежинки, мальчики. По-детски ветер хнычет, 30 лет. Спартанское дитя. И эти цифры очень кстати нынче. Живу хорошо, летаю, отталкиваясь от стен, принимая попеременно то супрастин, то гостей, сомневаюсь. Сначала в страсти, потом в родстве. Похоже, за 10 лет никаких изменений особых. А ты? Так же смотришь на губы каждого, с кем говоришь. Способна увидеть картину в любом мазке. Купила ребенку и велосипед, и скейт? По-прежнему любишь трио и против соло. В Москве весна. Воздух легче, а день плотней. Я хожу в самый лучший театр. Театр теней. Где мне близка лишь одна. Но я не успею за ней поймать ее все равно, что гулять по глади воды. А в Мадриде? Какие спектакли там ставят для тех, кто дерзок не по годам? Для тех, кто то мадмуазель, то мадам. Ты у меня как в фотоаппарате стареньком зорком. Ни цифровом, ни чуть, с катышком пленки, похожим на черный кокон. Хранишься в памяти, которую я лечу все чаще тем, что запрещено законом. Смотри, я стала совсем седая. Еще и поправилась после родов. Скажи, что ты будешь со мной всегда, я боюсь лишиться, как кислорода, насмешек твоих и улыбок. 8 лет ты кормишь меня желанием, в ответ ничего не требуя вовсе. Седая, уставшая, пожилая, совсем уже тетка. Ты могла бы любить меня вот такой нелепой. Слезы. Нежность течет по гландам, табачным крошками драным. Лето. Месяц в ладони сорвался, вот же. Желтый, чуть-чуть по краям голубее. И шепотом, чтобы не растревожить заснувшего сына, кричу тебе я. Даже когда мой компас сломан, люблю тебя твердо и безусловно. Ходила кошачьей поступью, хотелось выпить ее глотком, чтоб добровольно после сдаваться в постное. В ее жилах бежал виноградный сок, а в моих продирала дорогу соль. Мы были различны, как йог и йод, но я невыносимо любила ее. Она грела солнцем семи миров, она струилась из крести стерляди. Хотелось икры ее сладкой в рот, чтобы откровенно после плеваться стейками. В ее голосе лето. Играла в фолк, а в моем сентябрь — Даниэль Дефо. Мы спали, обнявшись, и ночь напролет я невыносимо хотела ее. Она стала мне жизнью без рваных рифм. Она ласкалась щенячьими, женскими. Хотелось в Амстер, в Париж и Рим, чтоб хладнокровно после летать в Ижевске. В ее пальцах стучал барабанный блеск, а в моих маячил туманный блюз. Но даже в самом чреве небес я знала, кроваво ее люблю. Я знала, что соль незаживших вен, не дернув бровью, отдам взамен за сон ее на полотне груди, за страх исчезнуть в смоле рутины, за смех, за ладони, за розу губ, за сына, что нежно отважен, как гун. А кто-то мне говорил: «Уймись, ты так юна!» По-английски «мисс». «Все проходит, и это пройдет!» Но я мимо Библии люблю ее.